Глава третья. Я тоже ошалел поначалу. А ведь сам одевал ее. Есть шарм у девочки. «Ирилла, у вас такие чудесные короткие брючки, очень вам идут», — с улыбкой сказала вторая жена графа, графиня Растен-Деро. «И прическа красивая». «Это мне Гаррет отдал, а прическу Мила сделала», — ответила Ирилла, не отрывая глаз от Кортина. «Барон, у вас есть еще подобные наряды? Я бы примерила. Вдруг подойдет», — не унималась графиня. «Я вложился в одно дело. Вот неплохой спрос на эти штаны. Я назвал их шорты. Берут партиями для рабов и матросов. А с собой есть немного образцов. С удовольствием дам вам примерить». «И мне», — вставила реплику Бон-де-Ро, первая жена графа. «Для матросов?» — возмутился граф. «Это ж похабно как». «Разные есть, не такие открытые и облегающие», — успокоил я его. «А что-то в этом есть», — с жаром высказалась Растин. «Ты матросик, а я рабыня». «Ну и фантазии у вас, мама», — язвительно сказала молчавшая до этого момента Пён. «Папе точно не понравится, если ты такое будешь носить». «Ну, конечно, дочка. Растин просто примерит их». «И я тоже просто надену разок-другой», — влезла настоящая мама Пён. «Вот вы...» — не нашлась, что сказать Пён, но мысли быстро пришли в ее умную головку. «Я считаю, надо всем примерить и посмотреть, кому идет, а кому нет». «Ни хрена себе!» — поразился выверту ее мысли я. «Кортин, у вас есть служанки или рабыни? Я хочу оценить новую одежду». «Конечно. Весь замок и все слуги в твоем распоряжении, а мне это неинтересно. И я уже оценил все, что хотел», — произнес хозяин замка, наблюдая, как Ирилла ест фрукты. «Блин, она еще и ест их так, что я до оценки служанок не дотерплю». Облизывает губы и аккуратно надкусывает персик, показывая на мгновение розовый язычок. «Что время терять? Я уже поел. Ольча, поможешь мне подобрать образцы?» — принял решение я. «Помогу, помогу», — засобиралась она. Ольча резко встала и запила гранатовым соком кусок сладкого пирога. Капли с бокала упали ей в декольте, но она уже торопилась за мной. Еле дотерпел до своих покоев и, закрыв дверь, я дал волю своему желанию. Ольча и пискнуть не успела, как осталась без юбок. Все я, конечно, снять быстро не смог, но оставшаяся часть не мешала сексу. Первым делом я слезнул сок с груди Ольчи. «Да ты варвар! Я голову потеряла совсем! Нас же ждут!» — возмутилась довольная, как я вижу, жена. Демпоказ шорт затмил все события в замке, которые были до этого. Начну с того, что шорты надо носить с футболкой, например. Но здесь нет такой одежды. Я нашел выход, презентуя манекенщицам рубашки без пуговиц и с запахом. Носки с резинкой тоже не придумали, но вязаные чулки с завязками на бедрах смотрелись не хуже. Но и обувь, легкая с высокой платформой. Она как нельзя лучше подходила для передвижения по грязной земле. Я сделал маленькую модернизацию в виде каблука, прибитого к подошве, но ходить на них никто не смог. Пришлось оставить как есть. Барон не стал смотреть и повел Ириллу после обеда показывать замок. «Надеюсь, и та покажет все, что требуется. Я буду только рад. А что, баба с вузу кобыле легче, меньше головника в будущем». Пён с головой ввязалась в организацию показа. Отобрала 8 девушек из числа замковых, сделала для них отдельную раздевалку, пытливо вынула из меня весь мозг расспросами о том, что, как и для чего в шортах. Я после секса был расслаблен, и мне все уже было индифферентно. Да, это слово после одной истории в своем прошлом я выучил наизусть и иногда поражал своим кругозором разных враждебно настроенных быков на разборках. «Гаррет, как тебе?» Пён задумчиво вертелась перед зеркалом, пытаясь рассмотреть себя в новых шортах. «Тебе очень идет», — не соврал я. Она умудрилась надеть чуть ли не единственный образец, подходящий для нее. Шорты с подворотами, насыщенного темно-синего цвета. Они были еще и высоко посажены и снабжены поясом, поэтому скрывали тощую попу невесты, но открывали ровные и красивые ножки. «Конечно, мне все идет, что я надену. Я же девочка и красивая при том», — показала ноль сомнений Пён. Вот чего у графской дочки нет, так это комплекса неполноценности. Да и странно было бы, если бы дочке графа кто-то сказал другое. Пусть она и находится в благодушном неведении, да там и остается. Я уж про свою жену гадости говорить никому не позволю. Показ начался с конфуза. Пока рассаживались, Бон-де-Ро заняла кресло по центру, буквально на секунду опередив пятившегося в него мужа. Чего пятился? Так девочки-служанки уже вышли в нарядах на показ, и граф все внимание уделил им. Короче, граф уселся на колени к первой жене, что было негативно воспринято обоими женами. И тут еще я подставился. Заржал, как жеребец. Ну, смешно же! Но взгляды графа, укоризненные, и его жен, уничтожающие, мой смех задавили. «Прости, не вижу, куда сажусь», — стушевался граф. «Ой, да ничего, давай просто поменяемся местами». И Бон, вскочив, усадила в кресло мужа, плюхнувшись ему на колени. Растин медленно повернула голову и пристально, как через прицел, посмотрела на них. Но выстрел был холостой. Отвлечь графа от задниц в шортах было невозможно, а Бон просто порадовалась гневу Растин. Я рассказал невесте о паре приемов из показа мод, вроде прохода до зрителей и обратно, поворотов во время движения на 180 градусов и тому подобное. Просмотр прошел на ура. Более того, граф затребовал повтор и требовал бы еще и еще, но решил устроить демонстрацию на женах у себя в покоях. Он забрал все шорты, кроме тех, что были на его дочке, и удалился. А я под впечатлением опять потащил жену в кровать, где мы и зависли до ужина. На ужин Ирилла уже вышла в красивом платье с кучей дорогих цацок на нем. Держались они с бароном вместе, как пионеры, за руки. Но губы девушки были искусаны, прически как таковой нет, а на шее у шастика виднелись засосы. Не знаю, что там подруга Мила успела осмотреть в замке. Хотя потолок в спальне Кортина могла изучить, судя по всему. «Гаррет, я знаю, твоя невеста Мила знакома с Ириллой дольше всех. Это ее единственная подруга. Знаю, что ты заступился за нее и помог моей невесте. Да, невесте, я сделал предложение, и она, подумав, согласилась. Я очень благодарен тебе и знай, что у тебя есть друг». Несколько напыщенно и несвязно сообщил он главные новости. «Поздравляю, счастья вам, подарок от меня позже», — жуя мясо, ответил я Кортину. «Подарок? Да, я знаю, ты торопишься на войну домой, и у меня для тебя подарок». «Про войну это секрет, а что за подарок?» «Штурмовая сотня наемников. У меня есть и своя армия, но я нанял почти год назад наемников. Хотел там один замок захватить, чтобы жениться, но не успел, дочку уже выдали замуж». «Я так понял, у них найм не под конкретную войну, а на любые военные действия?» — перебил словоблудие Ригард. «Да», — благодарно посмотрел на полусотника мой косноязычный друг. «Это же очень дорого. И как ты их использовал?» — опять спросил Ригард. «Да никак. И уже не нужны они. Я хотел вот замок захватить. У тамошнего барона две дочки в столице учатся. Вызвал наемников сюда, но начал раньше. Потом вы подъехали, а потом и захватывать не надо никого», — продолжал путаться в словах паренек. «И сколько отдал?» — ради интереса спросил я. 5000 золотом. Маг у них еще. Ты видел его, 10-го ранга. И главное, не воевали ни разу, а осталось им 45 дней. Пригодятся?» «Да, конечно. А штурмовые там или питание мне платить?» «Ежедневных расходов нет. Питание, да, твое, но и за штурм доплата. 300 золотом магу, 3 золотых рядовому, 5 десятнику и 10 сотнику и его помощнику». «Шикарный подарок», — обрадовался Дурант. «И правда, чего им на месте стоять? Пусть отработают!» «От души благодарен», — поддержал я будущего родственника. «Нам их особо ждать некогда. И так выбились из графика», — вступила в беседу Пён. Шорты она, кстати, не сняла. Видимо, понравились. «Я вас пропущу по короткой дороге в горах. Выйдете прямо на имперский тракт». «Нет такого на карте», — возмутилась Всезнайка. «На карте нет, а пройти можно», — усмехнулся барон. Потом были торжества в честь будущей свадьбы. Кортин жалел, что я не могу погостить у него, а я под конец сделал подарок молодоженам. Заставил их съесть порцию щупальца, чтобы увеличить вероятность появления мага в молодой семье. Об этом я не сказал, но уровень доверия ко мне был высоким, и порцию они съели под тем соусом, что это средство от всех болезней. Уже утром, когда мы собирались в дорогу, я столкнулся в комнате Милы с новой баронессой. «Гаррет, я очень благодарна за все. Барон меня покорил, и богатый, и в постели неутомимый». «Рога смотри, береги его», — пошутил я. «Что ты? Я вообще не планирую похода на сторону». Она поцеловала меня в губы, обняв обеими руками за шею, прямо при Миле, и ушла. С трудом верится в ее верность, но и Кортин тоже может взбрыкнуть, помолчав, заметила ее подруга и моя будущая жена. Выезд наметили ближе к обеду. Новый путь экономил времени прилично. Мы 20 часов выгадали, не меньше. В график, конечно, не укладывались, но мозг нашей поездки запланировало много вариантов исправления ситуации. Мозг — кукольное личико и стройные ножки. Пион из новой одежки просто не вылазила. Утро вроде, а она в шортах. И надо такому случиться. За час до отправления прибыла штурмовая сотня. А точнее, 107 военных и один маг, который был все это время в замке, но гасился от меня. 2 десятка конных, остальные на повозках. С собой они взяли припасы и осадные орудия. 2 трибушета, таран, разборные лестницы, огромные щиты для укрытия. Итого было 15 телег и 2 кареты. «Сотник Раутскейл, прибыл в ваше распоряжение, барон!» «Доложи по составу», — вступил в дело Мейкел, которого я попросил принять командование. 88 рядовых, 9 десятников, полусотник и я. Есть 8 человек при осадных орудиях и 26 человек наемного персонала для обслуги. Большая часть — кучера». «Сколько за штурм выходит у вас по деньгам?» — спросил я. 350 золотом ровно». «И магу 300. Итого 650 всего золотом. А мы прилично экономим», — удовлетворенно подытожил Мейкел. «Ну да, но это все равно расходы». Вроде и согласился я, но был не совсем доволен. Мы тепло простились с новым другом. Я, конечно, звал Кортина в гости, но получалось что-то вроде «будете у нас на Колыме», и Кортин всеми силами противился мне и говорил что-то вроде «уж лучше вы к нам». Наконец мы выдвинулись. Наш караван стал еще длиннее, и ехать нам надо было до вечера по верховьям бешеной реки. Тропа через перевал была ухоженной, поэтому передвижение шло легко. Мы поднимались в горы все выше и выше, а телеги с сотней наемников отставали все больше и больше, но я не переживал. Накатила такая усталость, что я задремал в карете. Проснулся внезапно от криков. Карета стояла. Вышел и увидел неприглядную картину. Один из дилижансов на спуске, набрав скорость, перевернулся и сейчас лежал внизу обрыва, весь разбитый в хлам. «Пострадал кто?» — был мой первый вопрос. «Да успели выпрыгнуть. Так, царапины», — ответил мне Дурант. «Лошадь понесла?» — спросил я у него. «Тормоза дилижанса оказались сломаны. Как теперь вещи доставать?» Я присмотрелся. «Да, это его транспортное средство сейчас валялось внизу. Там много ценного?» «Полно», — с досадой сказал граф и угрюмо спросил. «Поможешь?» «Надо доставать, пока не стемнело. Мое предложение — ехать дальше, а здесь оставить людей для поднятия ценностей. Обломки не собираем, только вещи», — резюмировал я. «До окончания спуска еще 1,5 часа. Там будет городок небольшой, можно будет заночевать, а можно двигаться дальше и ночью уже въехать на имперский тракт и сменить коней на станции», — сверилась со своими записями Пён. «Люди устали, и кони. Наверное, лучше ночевать», — высказал мнение граф. «Я долго спал. Вижу, перевал проехали уже», — зевнул я. «Я за то, чтобы ехать без остановок. Но давайте уж доедем до места и решим». «Гаррет, ты молодец, поспал. А я вот на ухабах весь измучился», — пожаловался граф. «Едем уже 10:50. Как ты уснул, не знаю». «И чего меня не будили? Хотел же посмотреть вид с перевала», — спросил у всех я. «Решай, кого оставить. Пусть ждут наемников и с ними уже едут», — высказал я свое мнение графу. «Придется. Не ночевать же в горах», — огорченно произнес тот. «Да и своих ребят, кто был в дилижансе, можешь в мой пересадить. Все равно Мила ошивается у меня в карете, а Ирила, что там ехала, как ты помнишь, осталась у барона». «Ничего меня так вырубило. Проспать 8:00. И что я ночью буду делать?» «Ох, грехи мои тяжкие. И обед проспал ведь. И ужин, скорее всего». «Лика, сообрази перекус, пока стоим!» — крикнул я рабыне. «У меня все готово. И жаркое, и уха». Она указала на 2 котелков в руках. «Холодное все уже. Как разогреть бы?» — почесал затылок я. «Блин, я же маг. Что, я котелок не нагрею? Да легко». Я с аппетитом пообедал и поужинал сразу, и мы двинулись в путь. «Так чего не разбудили-то?» — спросил у соседок. «Я сама спала», — пожала плечами Мила. «А я побоялась. Ты злой, говорят, когда тебя будет», — простодушно ответила Ольча. Я подивился вывертом девичьего сознания, но спорить не стал. 1,5 часа превратились в 2, и в городок мы въехали затемно. Решили заночевать тут, ведь лошадям нужен отдых. Люди, конечно, могли и потерпеть. В городе только что закончилась ярмарка в честь именин императора, и мест свободных было много. Но мы не стали искать ничего хорошего, а легли спать буквально на ближайшем постоялом дворе. Утром все жаловались на клопов. Ну, кроме меня. Знак доблести работал. Энергичная Пён составляла план поездки по новому маршруту. «Все равно отстаем от графика на полдня, но это нормально. Осталось дороги на 38 часов. Завтра после обеда будем на месте в нашем замке». «Гаррет, — отвлек меня Дорант. «Хорошая новость. Груз достали, и мы можем продолжить путь дальше без потерь». «Отлично». «Дилижанс забираю твой пустой». «Ну, конечно». «Денег скажи, сколько надо». «Ничего не надо. Ты все сделал 16 лет назад, когда невеста моя у тебя родилась». Польстил я девочке и графу. «Вообще-то 17». Ткнул граф меня носом в незнание биографии своей невесты, но ткнул мягко так, по-семейному. Штурмовая рота хоть и почти догнала нас, но дальше все равно поедем порознь. У них и скорость движения ниже, и сменных коней нет. У нас тоже нет, но к обеду мы выйдем на конную станцию на тракте и сменим кучеров и лошадей. Я для мотивации раздал каждому кучеру и своим, и графским по 50 серебрушек. Для них это хороший заработок. Не сомневаюсь, слава о таком щедром нанимателе, как я, в определенных кругах пойдет. В бодром настроении мы выдвинулись в путь. Никаких следов катаклизма по пути нам не встретилось, но находились мы с другой стороны, хоть и небольших, но гор. Караван набрал приличный ход. Кучера не жалели лошадей, ведь скоро смена. На конной станции нам откровенно повезло, так как найти смену не только лошадям, но и людям можно было не везде. Мы, конечно, могли посадить на управление дилижансами своих людей, но тут, как и в любом другом деле, опыт приветствовался. Дальше путь пошел по тракту. Оживленное движение, куча конных станций, полно было и заведений для отдыха и перекуса. В одном из них мы и решили остановиться перед ночной дорогой. Большой постоялый двор без труда вместил наши дилижансы. Сам обеденный зал состоял из двух частей. Одна общая, вторая отдельная для компаний. К сожалению, она была занята. Но я не сильно расстроился, ведь мы тут ненадолго. Перекусить да помыться перед долгой дорогой. Для помывки мы сняли несколько номеров, из одного из которых уже выходила Лиска с братом. У меня не было времени оценить умения парня, но вел он себя спокойно и послушно. На потопе помогал Бурхесу как равный, каковым и являлся по рангу. Из магов сейчас с нами ехал наш новый главнокомандующий, Дэн Мейкел, маг фактически 14-го ранга. Я с 5-м рангом и Бурхес с 7-м. Баронский маг с наемной ротой пока едет вместе с ней. Магичка, ученица Бурхеса, уже 2-го ранга, ну и маг графа, младенец, считай, 1-го ранга. Зачем он его брал, непонятно. В общем, магов в одной таверне собралось много, но нашелся и еще один. Он махнул перед носом Ланчера и Лиски и, довольно ухмыльнувшись, крикнул. «Эй, кто хозяин этих рабов?» «Тот, кто тебя не боится», — пошутил я. «Надо чего?» «Не наглей, барон. Я вижу, что ты герой, маг и прочее», — спокойно сказал он. «Говори, чего хотел?» — продолжая поглощать пищу, спросил я. 3 дня назад император издал эдикт о выкупе рабов с Эмирата Джинов», — пояснил свой интерес незнакомый маг. «А с чего такой эдикт?» — спросил молчавший до этого Дэн. «О, господин маг, вы, я вижу, тут старший по рангу. Позвольте представиться. Маг 13-го ранга, Баш Бус». «Я старший только по рангу. Дэн Мейкел меня зовут. А так я в найме у господина барона, но вы продолжайте. С чего ваш интерес к эдикту? Почитаем его, сами решим, что нам с нашими рабами делать. Вы чего встрепенулись?» «Я работаю в канцелярии императора, сектор внешней политики. Новый эмир готов дать присягу вассала нашему императору. Вот сегодня мог уже и дать». «Пока не понял», — опять вступил в разговор я. «В знак доброй воли все рабы эмира джинов в срок до 3 месяцев будут выкуплены или переведены в закупные. У вас же прямой интерес продать их. Император даст цену покупки». «А, как интересно», — подошел к нам граф, услышав конец разговора. «Нет у меня интереса», — возразил я. «Пусть будут закупные». «Ну, сами подумайте, сколько будет выкупаться закупной и окупит ли он свои расходы. А тут деньги сразу», — пояснил Башбуз. «Такие вопросы быстро не решаются. Я подумаю. Посоветуюсь со знающими людьми. Время подумать у меня есть». «И все-таки...» — хотел настоять Башбуз. «Не мешайте ужинать. Я все сказал». Подпустив металла в голос, отбрил недовольного мага. «Ну и правильно. Но эдикт почитать надо», — согласился Дорант. «А чего он махал перед рабами?» — заинтересовался я. «Служебный артефакт в виде кольца, который читает рабские метки», — пояснил Бурхес. «Вообще странно. Я в столице не слышал о новом вассале империи. А новость-то горячая», — протянул удивленно мой главнокомандующий. «Ладно, поехали», — закончил прения я, но перед посадкой в дилижанс перемолвился с Лиской и ее братом парой слов. «Лиска, ты говорила, у тебя могут быть проблемы из-за статуса свободного человека». Большой разницы, рабыня или закупная, нет, но эдикт почитать надо. А вот Ланчер хотел бы выкупиться из рабов, если возможно». «Это так?» — спросил я у него. «Не совсем. На меня, как на свободного, могут повесить ущерб, что я нанес ордену. Может, статус закупного и выход для меня. А может, ничего такого и не случится. Тогда свободный человек, конечно, лучше. Правда, мне с моим 7-м рангом такие деньги долго зарабатывать». «Хорошо, почитаем эдикт, разберемся», — решил я. Далее мы расселись по местам и тронулись в путь. Что удивительно, я вырубился сразу, как сел в карету, хотя спал до этого долго. «Светает уже», — заметил я Миле, которая тоже проснулась. «Гаррет, жалко, мы по империи галопом едем. А так хотелось мир посмотреть», — сказала, между прочим, девушка. «Я когда в столицу ехал, насмотрелся. Каждый день приключения были. Да и ты тоже прилично на дорогу времени потратила». «Мы посмотрели парочку красивых мест. Я, оказывается, люблю путешествовать». «Мила, к чему этот разговор? Будешь моей женой и родишь наследника, будет возможность путешествовать у тебя». «Рожу, куда я денусь? И обязательно мальчика». «Кого ты там родишь и когда?» — сонно спросила Ольча. «Спи, рано еще», — попробовал уложить ее я. «Не-не, мне выйти надо. Прикажи остановить карету». Я подал знак, и караван начал тормозить. По идее, тормозить могли два человека. Я и граф, но если надо, остановку мог затребовать любой кучер. Порядок таких остановок был оговорен. Сначала четверка наемных охранников убежала в подлесок, что был по обеим сторонам дороги, и лишь затем девочки направо, мальчики налево. Из девочек удобнее всех было пион. На ней были шорты, что по дорожным удобствам ни в какое сравнение с платьями не шло. Она же первая и вернулась. Постепенно вернулись все, кроме Милы. «Ольча, где там твоя подруга застряла?» — спрашиваю у жены. «Вон, за пригорком была 5 минут назад. Она все дела сделала, но хотела ежика поймать». «Бурхес, пошли за Милой свою ученицу. Пусть ее поторопит. Я ей ежей потом наловлю». «Я сбегаю», — с готовностью согласилась ученица, не дожидаясь приказа Бурхеса. «А вы знаете, как ежики размножаются?» — спросил я у окружающих. «Да нам не интересно», — рассмеялся Ригард, тоже вглядываясь в подлесок. «Расскажи», — загорелась Пен. «Ежик приводит домой ежиху, а дальше все как у людей». Грохнул залп смеха. Я слыл королем остроумия. «Так неинтересно», — надула губы Пен. «Сюда!» — закричала плохо различимая из-за кустов разведчица. Я рванул с низкого старта, а Мейкел обогнал и меня, и Ригарда, и остальных. «Что? Где?» — запыхавшись, спросил я. «Она провалилась в яму или нору и вылезти не может». «Вытащите меня! Тут темно!» — раздался голос пропажи откуда-то из-под земли. И точно, небольшая по диаметру яма скрывала мою невесту, судя по всему, на глубине 3-4 метров. «Ты цела? Тебе ничего не угрожает?» — заволновался я. «Нет!» — плачущим голосом сказала Мила. «А чего ревешь?» — удивился я. «Ежик убежал! И страшно тут!» «Края неровные, спускаться опасно. Нужна веревка», — принял решение Ригард. «Можно ступеньки сделать», — лениво процедил Мейкел. «Делай, не томи», — попросил я. Мейкел развел руки в стороны, и по спуску в яму побежали трещины, которые тут же превратились в полочки ступеньки. Вскоре пленница показалась на свет, сжимая в руках пучок травы. «Страху натерпелась. Вас так долго не было. Я подумала, вы меня тут оставите. Ежик, сволочь!» — возмущалась Мила. «Да выкинь ты эту траву, зачем ее таскаешь?» — показал я на зажатый в руке пучок. «Ежика накормить хотела, а он удрал!» Девушка с досадой бросила на землю то, чем она собиралась приманить ежика. «Стоп, не шевелимся!» Мейкел нагнулся и поднял невзрачный цветок из пучка, выброшенного невестой. «Сирокский свет!» — ахнул Бурхес. «Ты его в яме сорвала?» — излишне возбужденно спросил Дэн Мейкел. «Тут где-то, а что?» Слезы, задавленные любопытством, моментально высохли. «Очень редкий цветок. Растет в местах с большим магическим фоном, но не это главное. Это основа эликсира долголетия», — дал справку Бурхес. «То есть он стоит дорого? Сколько?» «Нисколько он не стоит. Запрещена его продажа в Империи. Сдавать надо. Но взамен получаешь очередь на эликсир. Его делают маги 20-го ранга или выше. Сдашь пяток и получишь снадобье». Все заозирались вокруг, но были остановлены воплем Бурхеса. «Не топчите! Важна сохранность листьев! Вообще на выход всем, за мной!» «Сейчас, ага, бегу уже. Я тоже поискать хочу. И этот Миле отдайте». В результате небольшой перепалки в подлеске остались 4 человека. Бурхис, Мейкел, Дорант и я. «Всем остальным привал! Готовим завтрак!» — заорал я. Убив 2 часа и прочесав траву от и до в радиусе 20 метров, мы нашли еще 5 таких цветков. Один я и по 2 Бурхис и Дэн. Граф не нашел ничего, но не сильно-то и расстроился. Более того, он искал всего 20 минут, а потом ушел завтракать, пугая окрестности бурчанием в животе. Я предложил поискать на другой стороне дороги, но максимальный радиус семейки цветов был не больше 10 метров. «Редкая вещь. Мне до этого ни разу не попадалось», — довольно произнес Дэн. «А я давно, лет 50, нашел 20 этого растения. 3 раза омолаживался», — сознался Бурхис. «А почему не 4? А где? Может, туда наведаемся?» — влез я. «Раньше расценки были другие, а возвращаться нет смысла. Они в разных местах растут, но в одном и том же, чтобы не слышал», — обломал мои надежды старик. «А чего их не разводят? А они не пропадут?» Получив ответы на еще 5 вопросов, мы подошли к стоянке. Завтрак уже закончился, и люди отдыхали. «Кушать!» — крикнула Лиска. Мы не стали чваниться и сели набивать брюхо. «В ближайшей гильдии магов сдадим, там сделают пометку на твоей крови, и никто не воспользуется твоей долей», — сыто отрыгивая, сказал Мейкел. «А магический фон от чего? Может, в норе есть что ценное?» «Вряд ли, но искать некогда. Надо ехать», — посетовал жадноватый Бурхис. Мы двинулись в путь. Дальше разговоры были только о находке. Ну, Мила Южика, конечно, вспомнила пару раз. Любит она животных. Я, устав от их болтовни, перебрался в дилижанс графа, и мы с удовольствием вчетвером поиграли в монополию до обеда. В обед состоялась очередная и последняя смена коней. Играть я уже не хотел и собирался уйти, но граф начал узнавать окрестные места и рассказывать мне о том, где мы проезжаем. Я не упустил возможности посмотреть на магический обелиск, аналогичный моему. Хоть это нам и обошлось еще в 30 минут задержки. Радиус действия у этого обелиска был меньше, всего 2 километра, но при нем была серьезная охрана. Не от вандалов, а от халявщиков. Посещение обелиска стоило 20 серебра. А так как посмотреть его захотели почти все, я лично отдал 1,5 золотых. «Надо и у себя брать деньги», — высказался я и нашел полное одобрение со стороны Бурхиса. «О, соседнее графство. Будьте настороже. Удвоить караулы. «Не сегодня-завтра война с ними будет», — заволновался граф. «Так не сегодня. Завтра?» — хотел поспорить я, но передумал и спросил. «Сколько до места еще ехать?» «В графстве будем 4 часа. Заночуем в городке и уже с утра поедем ко мне в замок. Это еще 5 часов. «Ночью не хочешь ехать, что ли?» — спросил я графа. «Там дальше дорога, не по тракту. Лучше засветло ехать», — пояснил он. «Ну, сам решай. Ты хозяин, я гость». 2 часа дорога была спокойная, и я уже расслабился. Нападать на имперском тракте в празднике именин императора было рискованно. Это вам не глушь в горах, свидетелей много. Но хитрый враг Доранда имел свое мнение на этот счет. И на нас напали. Но это был не сосед.